Загородный дом Викторио Ричи. Викторио сидел за большим столом своей громадной гостиной с Капо по кличке Уайти, лейтенантом по кличке Лаки и несколькими лучшими солдатами. Капо. Капо-реджиме или капитан. Глава команды или боевой группы, состоящей из солдат, который несет ответственность за один или несколько видов криминальной деятельности в определенном районе города и ежемесячно отдает боссу часть доходов, получаемых с этой деятельности, засылает долю. Лейтенант, подручный Капо, занимается тем же делом, что и Капо. Если Капо погибает или в тюрьме, то лейтенант становится капитаном группы. Солдат, самый младший член семьи, которого ввели в семью, во-первых, поскольку он доказал для нее свою полезность, а во-вторых, по рекомендации одного или нескольких Капо. После избрания солдата обычно попадает в ту команду, Капо который рекомендовал его. Босс был в белой рубашке, рукава которой были засучены, галстук его и вовсе был помятый. Выглядел он тревожно. Нервно потянувшись за своим бокалом с виски, он выпил, а потом сказал: «У нас снова проблема с казино». «Да, босс, это филиппинцы. Они ворвались и порезали наших. Этих чокнутых собак нужно перестрелять», — предложил Уайти. «В Авроре ворвались в наше казино и устроили резню. В Рокфорде вообще попытались убить смотрителя. В Филадельфии более-менее спокойно с этим, как и в Нью-Йорке. Но что-то мне подсказывает, что ненадолго. Это очень прибыльный бизнес, Уайти. У меня здесь пытаются отобрать его. Эти психи в союзе вместе с вьетнамцами, и, думаю, надо нанести им визит с ребятами», — произнес Уайти. «А если ударить по нескольким точкам? С ними договариваться бесполезно. Я думаю, нужно перебить несколько важных персон», — вмешался Лаки. «Война — это не мой конек, но я не знаю, как с ними еще разговаривать». Викторио плеснул себе в бокал виски и сделал большой глоток. «Я понимаю вас, босс, но они перешли черту». «Нет, Уайти, думаю, стоит с ними поговорить. Нужно попробовать нанести им визит. Сложно сказать, как пойдет разговор. У нас финансовые дела обстоят не очень хорошо, но это не только у нас. Доминик, Джеронимо, у всех проблемы. Орландо пока нет до этого дела, он чокнутый, но ему достается хорошая доля. Если мы ничего не решим, то клан может пасть. Конкретно у нас есть казино, это основной доход, и большую часть нашего дохода забирает главарь. Я понимаю, что важно, чтобы все платили, начиная от мелких барыг. Я считаю, нужно действовать разумно. Война не выход. А все эти машины и особняки – это все ерунда. Уважение – вот что теряется. К великому сожалению, у нас действительно большие проблемы. Выдержав непродолжительную паузу, Уайти с иронией в голосе сказал: «Джеронимо похоронил многих своих ребят». «Да, знаю. Это война кланов», — глухим голосом ответил Викторио. «Я не люблю все эти стычки. Стараюсь все решать переговорами. Этим я немного отличаюсь от других членов семьи. Убийства наших людей очень плохо сказываются на репутации. И если убийство одного можно как-то сгладить, то когда речь идет о нескольких убитых, с этим уже намного сложней. Это неприемлемо даже для меня». «Босс, люди Орландо на прошлой неделе убили заместителя директора ресторана «Рефреш». Они ворвались к нему в офис, связали и избили их всех. За ним был долг, несвоевременная оплата. Они заставили его съесть разбитый на мелкие кусочки бокал, а потом просто застрелили», — сказал Лаки. «Методы Орландо славятся своей жестокостью. Он это поощряет. Зато я это не поощряю. У него есть за это недоверие ко мне. Он меня за это недолюбливает».